«У вас начинается новая жизнь, ребятки», — улыбнулся Рон тепло. «Мамуля вас бросила, поэтому оставляю за собой право доставить вас в безопасное место. Итак, беритесь за ручки и оппарируем. Башня Тарквиния. КХМ, КХМ». Рон взглянул на зев портала, дожидающийся его. «Заходите по одному. Это что, арка смерти?» Еще более испуганно вопросила маленькая копия Невилла. «Не, арки смерти больше нет», — покачал головой Рон. «Это путь в другой мир. Там люди, драконы, дети леса, великаны и единороги. Будет весело, обещаю вам. Живо марш в портал. Будь у меня желание вас убивать, не стал бы заморачиваться с доставкой вас в Ирландию. Ну, для придания весомости своим словам», Рон ткнул в сторону скучившихся детей скорпионом. «Первый, вот неожиданность, вышла девочка, которая совершенно не боялась Рона. Вы ведь Рональд Уизли?» — поинтересовалась она. «Да, он самый», — кивнул Рон. «Не знал, что я настолько популярная личность. Как тебя звать?» «Дженнифер Лангботтом», — выполнила Книксон девочка. Схожесть черт с мамашей Невилла не оставляла сомнений в родстве. «Слушай, раз мы так вежливо беседуем, милочка», — располагающе улыбнулся Рон, — «а твой папуля был на работе?» Лицо девочки дрогнуло. Только что она осознала что-то. «Да-да», — тихо пискнула она. «МХМ», — кивнул Рон. «Все, время любезности прошло. Давайте, полезайте в портал. Скажите, что от Рональда, вас примут как полагается. Не испытывайте мое терпение, спиногрызы». Девочка, потрясенная осознанием факта гибели родных, дрожа подбородком, всхлипнула и вошла в портал. Рон оценил. В ее возрасте, а ей где-то 9, может 10, он бы просто обоссался и забился в угол от таких новостей и уж точно бы никуда не пошел. «Видите, ничего страшного не происходит», — Рон указал на портал. «В колонну по одному, шагом марш». «Нет, вы издеваетесь». Он схватил самого мелкого из детей и швырнул в портал. Затем отловил следующего, следующего и следующего. «Сам пойдешь, или тебя подбросить?» — поинтересовался запыхавшийся Рон у последнего выжившего, когда предпоследний прыткий мальчик лет 4 был заброшен в портал. «Как тебя звать?» Это был тот самый пацан, сильно похожий на юного Невилла. «Фрэнк Лангботтом», — тихо представился мальчик. «Первенец, значит», — хмыкнул Рон. «Давай, заходи». Мальчик отрицательно затряс головой. Рон пожал плечами, рванулся к нему и прямо с места швырнул довольно легкого мальчика в портал. «Спасай потом так жизни», — посетовал Рон, отряхивая руки от пыли. «Попрыгунчики хреновые». Только он уже собирался шагнуть в портал, как парадная дверь где-то наверху была с треском и хрустом выбита. «А», — догадался Рон. «Следящие амулеты на детишках. Умно». Застучали ботинки по камню. Рон это прекрасно слышал, так как это помещение располагалось прямо под главным холлом. Рон глянул на зев портала, затем перевел взгляд на дверь, которую скоро выбьют. Уже было собравшись войти в портал, Рон услышал голос, который остановил его. Наверху кто-то сказал: «Гарри, спаси моих детей. Невилла больше нет, только ты моя надежда». Рон широко улыбнулся, отворачиваясь от портала. Примечание. Дамы и господа, глава, конечно, короткая, особенно если сравнивать с предыдущими, но не последняя. История еще не закончена. Глава 28. Абсолютное зло. Рон тихо прошел к двери и прильнул к стене слева от нее, тут же наложив на себя дезиллюминационные чары. В правой руке он сжимал скорпион, а в левой — антимагический амулет. «Сейчас повеселимся, Патти». Недобрая улыбка не сползала с лица Рона, пусть ее никто и не видит. Группа авроров вынесла дверь с косяком и частью стены каким-то специализированным заклинанием, но точно не бомбардой. Рона обсыпало щепками и камешками, но это не сняло чар, впрочем, это уже было неважно. Руна амулета активировалась, что лишило уже обнаруживших Рона авроров магических сил. «Сектум симпра, ушлепки». Рон вдавил спусковой крючок, и поток оболочечной смерти начал резать авроров на куски. Но тут и сказалась обратная сторона использования магии в оружейном деле. Свернутое пространство в магазине перестало пополнять его новыми патронами, так как не работало в безмагической зоне, что и вызвало быстрое расходование 20 патронов уже имеющихся в нем. К счастью для Рона, даже 20 патронов хватило, чтобы надежно обезвредить пятерых авроров. Видно было, что ребята не с отдыха пришли, так как все пятеро были в продвинутой магловской броне, которая должна была защитить их, но выстрелы в упор, да еще и бронебойными пулями, сделали броню совсем бесполезной. Никто не выжил. Судя по общей потрепанности снаряжения, ребята пришли прямо с рейда, видимо, как обычно, убивали нелюдей или недовольных. Рону было их совсем не жаль. Перезарядив скорпион, Рон аккуратно выглянул через дверь, чтобы тут же скрыться обратно, так как в следующем помещении он обнаружил еще десяток авроров, вооруженных лазерными артефактами. За ними стоял Поттер и Беллатриса. «Уизли, сдавайся!» — приказал Поттер. «Тебе не уйти!» «Ха-ха-ха!» — не выдержал Рон, затем посерьезнел. «Гарри, ты идиот! Не вздумай брать помещение штурмом, это опасно!» Выходить под огонь лазеров Рону не с руки, так как бесславная смерть, а вот если они сами будут заходить. Движение пальцев, взлетели шкафы, столы, стулья, ящики, даже, с содроганием сердца, мини-бар. Соорудив замысловатые баррикады по флангам, которые вряд ли удержат попадание лазера, Рон приготовился к бою. Поттер не дурак, вперед не полезет, будет драться до последнего аврора. Нужно как-то выманить его. «Где была Гринджер? А ты знаешь, где твоя жена, Гарри?» С наигранным любопытством, будет уже знает ответ, спросил Рон. «Это не важно сейчас, Уизли». После недолгой паузы ответил Поттер. «Сдавайся и возвращай детей, это смягчит наказание». «Ах, смягчение наказания!» Рассмеялся Рон, вытаскивая из прелевитированного ящика дополнительные амулеты антимагии и гранаты МК-2. «И кто мне это говорит? Гарри, сука, Поттер!» Пока говорил, Рон связал гранаты с амулетами и выдернул предохранители, сжав спусковые рычаги. Поттер хотел что-то ответить, но гранаты уже закатились. «Щиты!» – заорал кто-то. Рон лишь улыбнулся на это. «В укрытие!» – среагировал первым Поттер. Два довольно громких хлопка, а затем крики. «Случается, что гранаты убивают мгновенно!» Но далеко не всех. Рон сейчас был уверен, что авроры протупили и теперь валялись напичканные самым паршивым чугуном на планете Земля. Из двери повеяло характерным запахом, возникающим после взрыва гранаты МК-2, то есть, кисловатой вонью бездымного пороха. Рон специально не принюхивался, но еще понесло дерьмом и кровью, что вообще-то обычное дело при успешном взрыве гранаты. «Поттер, все еще хочешь, чтобы я сдался?» — крикнул Рон в дверь. «Давай, принимай капитуляцию, я сдаюсь». Поттер ничего не ответил. Либо сдох, либо не поверил. Рон не стал медлить, выглянул из двери на секунду, для оценки диспозиции. Все лежат, никто не шевелится. Даже вполне себе уцелевшая Беллатриса. «Ай-яй-яй, как грязно лежит белочка!» — покачал головой Рон, проходя через дверь. Ствол Зигзауэра Р-226 был направлен на лежащего неподвижно Поттера. «Не двигайся, Белла, я знаю, что ты жива», — с торжеством произнес Рон. «Пушка нацелена прямо на твой затылок, так что лучше дай мне знак, что ты жива, чтобы я не простреливал лишний раз твою башку». Поттер, как и ожидал Рон, дернулся. Щит противоразвернулся и тут же свернулся, так как в действие вступил антимагический амулет в руках Рона. Пуля пробила череп Поттера, размазав его мозги по каменному полу. «За моего брата!» — произнес Рон. «Ну и за род нелюдской до кучи!» Именно Гарри Поттер стоял за истреблением гоблинов, которых затопили в подземельях, чтобы присвоить их богатство. Кентавров загоняли по приказу Невилла, который этим укрепил свои позиции при избирательной кампании. Никакой ненависти, зависти или злобы, сугубо практичный расчет. Эти даже хуже самой яростной ненависти, так как нисколько не персонифицировано и опирается на выгоду и текущие интересы. Выгода появляется всегда, а интересы невозможно удовлетворить. «Белочка, родная моя, скажи дяде пока», — улыбнулся Рон, наводя пистолет на ноги неподвижного тела. Беллатриса поняла, что сейчас ее пристрелит, поэтому рывком вскочила. Рон уже было собирался сделать в ней парочку недекларированных отверстий, но его отвлекли. Труп Поттера задергал головой. Из области его головы взметнулась концентрированная черная дымка, которая сформировала собой уже виденную Роном когда-то давным-давно физиономию Волан-де-Морта. Да ну! Рон и думать забыл про Беллатрису, которая бежала прочь на четвереньках, подгоняемая страхом как хлыстом. Дух Волан-де-Морта заревел яростно и пронзительно, указав дымной рукой на Рона и попытавшись его протаранить. Рон знал, что духи, особенно изломанные в семи местах, не способны нанести серьезный ущерб, поэтому приготовился пропустить бывшего темного лорда, но этого не понадобилось. Дымка становилась все прозрачнее и прозрачнее, пока не растворилась окончательно. «Давно тебе пора», — пробормотал Рон своеобразный реквием по темному лорду. «Папка не добил, но я смог. Погодите-ка, получается тогда Поттер, Беллатриска, родниночка моя». Беллатриса к этому времени уже эволюционировала до бегства на двух ногах. Оглушенная, раненая в ногу, она оставляла за собой отчетливый след из капель крови. Рон догнал ее уже у выхода из башни. Прицелившись из Зигзауэра, он прострелил ей колено. «Зачем так обижать хозяина?» — посетовал он разочарованно. «У меня еще есть что у тебя спросить, а у тебя еще есть что мне сказать. Давай, провожу тебя обратно в гостиную». Рон схватил ее за волосы и под аккомпанемент визгов и ругательств дотащил до гостиной, где швырнул на диван, сам усевшись в кресло напротив. «Итак», — Рон покачал головой, — «знаешь, как я вижу эту историю? Беллатриса была занята унятием кровотечения, поэтому только стонала и сжимала рану куском ткани. Это бесполезно, Белочка», — сообщил ей Рон, выдергивая ее палочку из футляра. «Ранение сквозное, надо затыкать с двух сторон. Так знаешь, как я вижу эту историю? Я вижу ее так. Волан-де-Дрот сбежал из тюряги, ты сбежала от бедолаги Невилла к своему старому господину. Мой отец прикончил твоего господина, а ты, как побитая собака, вернулась обратно к Невиллу. Это основная версия. Но моя версия такова. Ты действительно сбежала по первому же звоночку, но у вас с лысым безносым хреном возник план. Ты довольно часто видела Поттера, в силу того, что вы, скорее всего, дружили семьями. Каким-то образом ты вынюхала, что Поттер – крестраж, поэтому позволила моему отцу беспрепятственно убивать Волан-де-Морта, чтобы все подумали, будто с ним покончено. А дальше? Дальше ты жила, растила детей и помогала своим трахальщикам проводить геноцид нелюдей. Ведь я прав. Как минимум трое из твоих детишек обладают характерными ярко-зелеными глазами, а это о чем-то договорит. Вижу, что я прав. Теперь знай, я отправил твоих детей в другой мир, где их окружат заботой, любовью и теплом, воспитают из них гордых граждан королевства Британия, связанными непреложными обетами, служащими на благо народа и короля. Меня. Но будь уверена, будущее у них ожидается блестящее. Там мир, где таких как мы не было никогда, где посредственный маг станет величайшим, а величайший. В общем, зная о потенциале скрещивания таких могучих семей как Блэки и Поттеры, жду, что смогу использовать твоих детишек в своих амбициозных планах. «Зачем ты мне все это говоришь?» — прорычала яростно Беллатриса. «Хочешь поиздеваться? Вообще-то, да», — кивнул Рон. «Еще, хочу, чтобы ты знала, что с твоими детьми все будет в порядке. Они вырастут, женятся, заведут много детей, будут работать на очень высокооплачиваемых должностях, делать полезную работу, жить как люди, а не сгорят в ядерном пламени. Но, перед тем как я тебя пристрелю, Белочка, скажи мне, где Сириус и Джинни?» «Ах-ха-ха-ха-ха», — рассмеялась злорадно Беллатриса. Рон с любопытством посмотрел на нее. Он искал свою сестру. Долго. Но никаких следов, вообще никаких. Но они были живы, что подтверждалось одним семейным артефактом, который показывал статус членов семьи. Он не мог показать местоположение человека, но однозначно точно не стал бы показывать мертвых людей в статусе сон. Сириус Блэк, вступив в брак с Джинни, тоже стал частично членом семьи, во всяком случае, в глазах артефакта. Кто может знать о его местоположении лучше, чем родственница? Легилиминс. В голове Беллатрисы был рукотворный хаос, который невозможно преодолеть. Рон поковырялся в фрагментированных воспоминаниях, но не добился особых успехов. Самые жестокие отрывки из пыток Фрэнка и Алисы Лангботтом не считаются. Прячешь воспоминания от мужа. Рон улыбнулся самой теплой из своих улыбок. Ну ничего, ничего. Сейчас посмотрим, как долго ты сможешь хранить свои секреты. Круция. Известный факт, пытки ослабляют волю человека, одновременно снижая защитные свойства любых окклюментных щитов. Рон буквально слышал, как с каждой минутой трескаются ментальные щиты, как Беллатриса просто не находит в себе ресурсов для сохранения важных сведений, которые она хотела бы скрыть от Рона. «Белочка, ты понимаешь, что все закончится только когда я узнаю нужную мне информацию?» — спросил Рон. «Подумай хорошо. Зачем эти мучения, если все, что нужно, это раскрыть правду? Ты все равно умрешь, никто не придет тебе на помощь, все, кто хоть что-то мог бы сейчас сделать, мертвы». Решимость на лице Беллатрисы слегка померкла, но видно было, что отказываться от сопротивления она не собирается. «Круция!» — устало вздохнул Рон. Спустя несколько минут Рон проверил крепость ментальных щитов, затем продолжил пытку. Ему не нравилось то, чем он сейчас занимался, но ради сестры он способен и на большее. Час, целый час потребовался, чтобы проломить защиту, а затем еще два часа Рон копался в воспоминаниях Беллатрисы, которая теперь окончательно сошла с ума. Волан-де-Морт провернул великолепную игру, добившись всего, чего хотел, и став тем, кем ему хотелось. Но главное, Рон нашел ответ, где искать Джинни и Сириуса. Нумингард. Вашу же мать. Рон с силой дернул решетку, вырывая ее. На каменной стене висел Сириус Блэк, точнее только тень былого, серое, изможденное тело мучимого жаждой и голодом человека. Сириус. Рон осторожно дотронулся до вывернутого плеча узника. Сириус. Блэк с трудом разлепил глаза. Кто? Прохрипел он. Спокойно. «Сейчас я тебя освобожу, Алахомора». Вложив палочку в футляр, Рон выдернул цепь из фиксирующих ее к стене колец и медленно спустил Сириуса на пол. Агуаменти. В миску, стоящую под ногами, полилась холодная вода. Одной рукой придерживая миску, другой рукой Рон наложил на Сириуса диагностические чары. Состояние критическое, дефицит жидкости, дистрофия, серьезные повреждения печени, желудка, сердечно-сосудистая система доживает последние деньки. Ментальное состояние, полубредовое, Сириус не может сейчас быть уверен в реальности Рона. В общем, Блэк, я сейчас тебя погружу в стабилизацию, полежишь у меня дома, пока я Джинни не найду. Рон уже почти применил заклинание колдомедицинской комы, когда Сириус неожиданно цепко и быстро перехватил его руку. «Джинни!» – прохрипел он. «Я ее найду!» – заверил его Рон, накладывая чары, погружающие человека в кому. В отличие от альтернативных способов введения в кому, вывести человека из этой не так сложно, пусть и требует некой квалификации. Процессы замедляются троекратно, что даст дополнительное время для медицинского вмешательства. Рон вложил порт-ключ в руку Сириуса и активировал руну дистанционно. Нумингард был пуст. Как выяснил Рон из воспоминаний Беллатрисы, после побега Гриндевальда и Волан-де-Морта, смысла в поддержании инфраструктуры больше не было, поэтому тюрьму забросили. Поттер же, который на самом деле не такой уж и Поттер, использовал бесполезно простаивающие помещения с пользой, организовал свою тайную тюрьму. Джинни нашлась на втором подземном этаже, закрытая в железной деве. Рон разрезал металл и лихорадочно принялся освобождать сестру. Раны загноились, ржавые шипы железной девы пришлось отрезать, так как их извлечение в таких условиях скорее убьет Джинни. Она была без сознания, поэтому Рон даже не пытался с ней говорить, срезав шипы и наложив на нее чары комы. Обняв сестру, он использовал пор-ключ. Башня Тарквиния. Рон движением руки очистил стол от лишнего и аккуратно положил на него Джинни. Ранения серьезные, хуже всего виделись шипы в области затылка, что вызывало у Рона сомнения в своих колдомедицинских способностях. Позвоночник – самая сложная и опасная часть человека для любой медицины. Перебирая различные варианты, Рон наткнул от себя ползающую по полу Беллатрису, пускающую слюну и мычащую что-то. «Тебе сказочно повезло, сука, что ты отделалась сумасшествием», – процедил Рон презрительно. С беспокойством посмотрев на лежащую на столе Джинни, он решил перейти к Сириусу. У того дела были получше, но все равно не очень. Хотя, в его случае Рон хотя бы знал, что делать. Исцелив многочисленные гнойники на коже, очистив печень от микробов и токсичных веществ, Рон перешел к сердцу, которое было совсем уж на исходе. Рону пришлось влезть в библиотеку Тарквиния, чтобы найти специализированные колдомедицинские заклинания. Как-то так получилось, что специально он их не учил, а в ящике от Льва Ночи они если и были, то Рон не знал формул, верных для родного мира. Как ни странно, но заклинания обнаружились в оставленном Тарквинием компьютере, в виде отсканированных страниц. Старик оказался на удивление прогрессивным и ценящим все возможности, которые только давала магловская наука. Рон бы даже не подумал так изощряться, чтобы сократить объемы забираемой с собой литературы. Вот что значит «ученый». Самое главное чудо в Тарквинии не то, что он 800 с лишним лет просуществовал как лич, а то, что он за эти 800 с лишним лет умудрился не закоснеть. Ладно, Рон, он сопливый и юный, если сравнивать с Тарквинием, но есть ведь тысячи престарелых магов, застывших в эпохе своей юности и не желающие открываться новому. Это-то и губит магический мир, старики, живущие долго и не желающие меняться. У маглов другая проблема, слишком динамичное развитие. Рон не сомневался, что большая часть политиков не отдает себе отчета, насколько глубоко в задницу она загоняет мир своими действиями. Рон начитался вдоволь прогнозов. Будет очень плохо. Выживут многие, но они умрут в первые же месяцы. Десятки тысяч градусов Цельсия убьют только счастливчиков, остальные, которым судьбой отведена участь вдыхать пепел из людей, будут умирать от жажды, голода, холода и радиации. Или останутся прозябать в неизвестности потолще из песка и стали, в бомбоубежищах и бункерах. Земля не будет плодоносить, так как это невозможно без солнца, а солнца не будет. Облака пыли, поднятые десятками тысяч ядерных ракет, закроют небо, погрузив планету в многолетнюю тьму. Вот в этой самой тьме и будет решаться судьба человечества. Там и будут происходить те события, которые любят смаковать фантасты атомной эпохи. Каннибализм, битва за ресурсы, племенной строй, рабовладельчество, феодализм, человек человеку, волк, анархия и смертельный карнавал безумия. Человеческая жизнь не будет стоить ничего. И люди, живущие сейчас и ждущие конца, знают об этом. А если не знают, то чувствуют. У Рона поджилки трясутся от осознания возможности того, что вот он сейчас латает Сириуса Блэка, а в этот самый момент над ним пролетают межконтинентальные баллистические ракеты из США, а в противоположную сторону летят ракеты из России. Все может закончиться в любую минуту. Столько мгновенных смертей, подумал Рон. Если существуют где-то такие же, как я, то прокол в защите мира будет гигантским и кому-то сильно не повезет. О том, что это может быть Хьюго, он заставил себя не думать. Закончив с Сириусом, Рон вернулся к Джинни. Судя по тому, что он увидел, в отличие от Сириуса, ее хорошо кормили, а также лечили до определенной степени. Видимо, Беллатриса хотела, чтобы Джин не страдала как можно дольше. Рон от души пнул в бок упорно подползающую к нему Беллатрису, продолжающую мычать и пускать слюну. Ему было ее абсолютно не жаль. Сириус начал приходить в себя. «Джинни!» – прошептал он, едва приподнявшись. «Я стабилизировал ее, Блэк!» – ответил ему Рон. «Ей ничего не угрожает. Мунга! Нужно в Мунга! Больница СВ! Мунга! В приемном покое пусто! Никаких пациентов, только одна медсестра за стойкой регистрации! Вам чем-нибудь помочь?» – любезно улыбаясь, спросила она. «Да!» – кивнул Рон нервно. «Это моя сестра, она. Вижу-вижу». Еще более доброжелательно улыбнулась медсестра. Рона это сразу насторожило. «Где колдомедики и персонал?» — спросил он, опуская руку к кобуре. «Здесь». Медсестра явно была под кайфом, так как зрачки ее были противоестественно расширены. «Шутишь со мной?» Рон выхватил зигзауэр и навел медсестре прямо в лоб. «Ох, магловское оружие!» Притворно испугавшись, прощебетала медсестра. «Где колдомедики?» Рон уже по глазам медсестры понял, что вопрос составлен некорректно. «Кто сейчас дежурный?» Время уже сильно за вечер, поэтому можно было рассчитывать только на дежурную смену. «Доктор Медли здесь, доктор Нобс здесь, а также доктор Данбар», — перечислила с ошалелой улыбкой медсестра. «Спасибо, твою мать!» — процедил Рон и левитацией потащил Джинни дальше. За спиной раздался хлопок. «Рон!» — окликнул его Сириус. «В твоей башне какие-то люди. Вот дерьмо!» Рон резко развернулся. «Кто?» «Авроры!» — ответил Сириус на бегу. Он подбежал к Джинни и схватился за ее руку. «Сейчас найдем колдомедиков, они начнут оказывать помощь, а я сгоняю обратно в башню», — озвучил план Рон. «Будешь с ней. Умеешь пользоваться магловским оружием. Это пистолет. Наводишь в того, кто не нравится, нажимаешь на спусковой крючок. Понял?» «Да-да, понял». Сириус с сильной неуверенностью принял пистолет. «Я прослежу, чтобы Джинни получила лучшую помощь». Рон прошел непосредственно к палатам. «Кто здесь врач?» — громко спросил он. Из-за стойки дежурной медсестры выглянула пожилая колдомедичка. «А вы по какому вопросу?» — спросила она, дружелюбно улыбаясь. «Да вы тут совсем мономер ели», — вскипел Рон, выхватывая из футляра палочку. «Не боитесь смерти?» «Нет», — покачала головой дежурная, продолжая улыбаться так, как бабушки улыбаются своим внукам. «Может, ты передумаешь, когда я отрублю тебе руки и ноги?» — нехорошо улыбнулся Рон. «Что за шум?» — вышла из первой палаты женщина в униформе колдомедика. «Кто вы и что тут делаете?» «Это сейчас не важно», — вперил в нее свой взгляд Рон. «Назовись». «Фей Данбар, доктор колдомагических наук», — на автомате отчеканила женщина. Возрастом она была примерно как и Рон, может так статься, что они учились в одно и то же время. Точно, Рон вспомнил ее. Она жила в одной комнате с Гриндджер и Браун. «Слушай меня, Фей, меня зовут Рональд Уизли, мы с тобой начинали учиться на Гриффиндоре, но затем со мной случилось некоторое дерьмо и я исчез из ваших интересных жизней», — начал объяснять Рон. «Это Джинни, моя сестра». «Да, я вижу», — пригляделась к Джинни Фей. «Фей, у тебя есть семья, близкие?» — поинтересовался Рон. «Нет», — отрицательно покрутила головой Фей. «То есть, мама с папой. Так вот, Фей, если Джинни не получит квалифицированной помощи, твои родители умрут», — пообещал Рон. «И я боюсь, что очень не сразу и не безболезненно. Но, Рональд...» — Фей растерялась. «Все, Уизли в официальном розыске, я подпишу себе смертный приговор, если окажу кому-то из вас помощь». «Фей, ты прямо сейчас подписываешь себе смертный приговор, споря со мной», — елейным голосом произнес Рон. «Живо делай свою работу». Колдомедичка вздрогнула, судорожно вздохнула и подошла к Джинни. «Тут». Она взмахнула рукой, активируя диагностическое заклинание. «Тут повреждение высокой степени тяжести». Рон не слушал дальше, использовав один из порт-ключей в башню, прямо в портальный зал. «Башня Тарквиния. Убейте его». Раздался до боли знакомый женский крик, полный ярости. Рон наложил на себя дезиллюминационные чары и сразу же выставил противо, в который врезался ворох заклинаний различной степени тяжести. Решив, что сегодня можно все, Рон применил самые мощные и ужасные проклятия из своего арсенала. Мацикрокорпус. Аврор в комплекте магловской штурмовой брони, прятавшийся за стеллажом с различными баночками, начал резко истекать кровью и жиром. Вопль адской боли и ужаса отразился от стен, больно дав по ушам. В ответ полетели авады, но Рон поднял стальной стол и прикрылся им. Луциат Корумптур. Очередной аврор, до этого прятавшийся за противо, начал стремительно растворяться снизу вверх. Противо не защищает от атак, которые бьют снизу. Пусть основная доля вложенных в заклинание сил уходит на преодоление пространства под землей, но зато то, что осталось, бьет смертельно. Главное, чтобы противник не был обут в сапоги из драконьей кожи. Хорошие натовские берцы совершенно не защитили Аврора, поэтому он быстро превратился в мясную слизь. От стола почти ничего не осталось, поэтому Рон отбросил его в сторону Авроров и взялся за многовековой дубовый шкаф. Мацикрокорпус. Швырнул он заклинание в подставившегося под удар Аврора, но оно было блокировано щитом противо, выставленного самой Гермионой Грейнджер. «Да сдохните вы уже наконец, Уизли, ты заплатишь за все!» — проревела Гермиона. Рон укрылся за массивной резной колонной из гранита, которая через долю секунды затрещала от потока молний. «Это что-то новенькое. Это может пожарить даже через противо». Острая фаза встречного боя прошла, поэтому Рон нашел время для активации антимагической руны. Руна улетела в сторону Авроров. «Граната!» — выкрикнул один из них, неверно интерпретировав летящий в его сторону маленький объект. В руну полетели ударные заклинания, что дало нулевой эффект, так как еще на подлете они лишались магической силы. Рон не стал разочаровывать ожидания Аврора, поэтому действительно бросил вслед за руной осколочную гранату МК-2. Сокрушительного эффекта, как с Поттером, это не принесло, так как обстановка помещения была иная, в портальной комнате слишком много хлама. Наповал убив двоих, граната ранила еще одного, который начал вопить во все легкие. Это значит, что Аврор мог бы выжить, но Рон уже для себя решил, что нет, не выживет. Очень сложно работать, когда в ноге торчит острый обломок дубового шкафа, но на кону портал, поэтому Рон даже не задумывался, когда выскочил из-за колонны и начал поливать уцелевших Авроров самыми жесткими заклинаниями, истекая жиром, сгорая в кислоте, лишаясь костей или конечностей, но Авроры отступали. В конце концов, Рон остался наедине с Гермионой и последним уцелевшим Аврором. «Вот мы и остались одни, только вы и я», — усмехнулся Рон, ломая вырванную из рук Гермионы палочку. «Герми, у тебя дети остались». С этими словами он швырнул палочку Гермионы в сторону Аврора и взорвал ее невербальной бомбардой, которая смела тело Аврора и пробила его горло осколками дерева. Симпатичный в целом парень, обезображенный торчащими из лица и шеи острыми щипами виноградной лозы, медленно осел на пол. Гермиона в ужасе завизжала. «Ой-ой-ой, только вот не надо тут истерик!» — замахал левой рукой Рон. «Не верю я, что один из организаторов национального масштаба геноцида может визжать как девочка от вида убиваемого человека. Не верю. Скажи мне, Герми. Хотя знаешь, Сиктум Симпра». Концентрированные магические пики пробили ей грудь. Рон смотрел в эти глаза, которые не верили смерти. Рон даже на секунду усомнился, знала ли она, кто занимал место ее мужа. Он тряхнул головой. «Конечно же ты знала, да», — спросил он у умирающей Гермионы. «Кто вообще знает мужчину, если не его жена? Моя покойная матушка меня так не знала, как знает Мира. Ты ведь догадывалась». Изменение поведения, смена привычек, незнание некоторых обыденных вещей, да даже резко изменившаяся политика Лангбаттома. Неужели ты не заметила, что за действиями этого тюфика стоит Гарри, сука, Поттер? Вот не надо смотреть на меня такими жалобными глазами. Моя жалость умерила в окопах, она умирала вместе с Ашей и моим нерожденным сыном, сгорала в пламени драконов, замерзала в холодном дыхании белых ходоков. И жалобный взгляд суки, которая все видела, но ничего не предотвратила, не вызывает во мне ничего, кроме раздражения. Умирай как человек, без мольбы, не клянча минуты жизни. Рон отвернулся и аппарировал. Больница СВ. Мунга. Я надеюсь, мне не придется вскрывать твою башку, чтобы выяснять адрес твоих родителей, Фэй. Поинтересовался Рон с наигранным участием. Фэй вздрогнула, так как он подкрался незаметно. Нет. Воскликнула она, разворачиваясь. Состоянию Дженевры Молли Блэк ничего не угрожает. Ты же не будешь возражать, если я проверю. Рон отодвинул Фэй от больничной кровати и подошел к мирно спящей сестре. Диагностика показала, что дела сейчас намного лучше, чем было, поэтому Рон, нежно погладив сестру по голове, развернулся к колдомедику. «Ну что я могу сказать?» – произнес Рон испытующе. Фэй сжалась. «Хорошая работа. Лучше, чем ожидал даже я. А я ведь верю в британскую медицину. Дорогуша, тебе может это показаться странным, но я даю тебе шанс на выживание. Твои родители маглы». Фэй замерла, не зная, какой ответ будет правильным. «Да не переживай ты так», — рассмеялся Рон. «Я это к тому, что миру скоро карачун, а тебе бы жить и жить. У меня припасен целый мир, где можно эти самые жить и жить воплотить. Тебе, твоим родителям, может быть еще одному-двум дорогим людям. Но контракт по всем правилам, стандартный, но пожизненный. Житье-бытье в экологически чистом мире, где не дымят промзоны, не летают ядерные ракеты и вообще, все без ГМО, даже люди. А чтобы доказать, что я не пустопорожний промоутер какой-то. Сириус, ты где?» В палату вошел Сириус Блэк, сидевший до этого в коридоре. «Итак, Сириус, я сейчас дам магическую клятву этой дамочке, что не врал последние 10 минут», — сообщил Рон. «Разбей». Рон схватил Фэй за руку и крепко сжал. Сириус достал палочку и положил ее на сжатые в рукопожатие руки. «Клянусь, что говорил только что этой женщине искреннюю правду», — торжественно произнес Рон. «А если же нет, то пусть меня постигнет суровая кара, установленная законами. Ой, то есть, пусть постигнет меня суровая кара». Вспыхнула палочка, зеленый свет. «Ну вот, как бы все ни было сумбурно и невероятно, но я твой счастливый билет, дамочка. И если ты сможешь обговорить эту тему со своими знакомыми квалифицированными колдомедиками, я буду открыт для предложений в течение часа. Да, ровно час буду здесь». С этими словами Рон уселся в кресло рядом со спящей сестрой. Фэй недоуменно смотрела на него около полуминуты. Затем у нее в голове словно щелкнуло что-то, если судить по изменившемуся выражению лица. Она бросилась прочь из палаты и громко зашлепала тапочками вдаль по коридору. «Зачем тебе колдомедики?» Сириус все еще плохо соображал, так как прошло слишком мало времени после отупляющих недель в темнице. В том мире медицина сугубо магловская, а это плохо сказывается на здоровье, объяснил Рон. Пусть колдодокам придется переучиваться, зато когда переучится, это я тебе скажу. Кстати, как так вышло, что моя ненаглядная сестренка вышла замуж за, без обиняков, такого как ты? Сириус перевел устремленный на Джинни теплый взгляд на Рона. Разумеется, температура взгляда упала до минимальной комнатной. После гибели ее первого мужа, начал Сириус. Симуса Финнигана, да, перебил его Рон. Вроде неплохой пацан был, помнится, мы с Поттером повздорили, я обещал затолкать ему в задницу его вонючие носки, но появился староста Симус и начал угрожать мне отработкой. Как, мать его, вообще получилось, что Джинни начала с ним встречаться? Сириус пожал плечами. Судьба всему виной, произнес он наконец, как и то, что я был рядом, когда она скорбела. Она хорошая женщина. Понятно, кивнул Рон. Через 40 минут уходим. Башня Тарквиния. Портальное помещение. Заходите по одному. Рон указал на зев портала. Нет, это не арка смерти, а всего лишь портал в другой мир. Я зайду последним. Сириус, заноси Джинни. Сестра Рона еще не пришла в себя, но это дело времени, поэтому он не переживал. В зале присутствовало 30 бывших сотрудников Мунга, которые пожелали испытать судьбу в новом для них мире. Контракты будут заключены на той стороне, чтобы минимизировать шансы срыва при переходе. И скажи близнецам, чтобы отправляли обратно Дельфа. Он нужен своему народу как никогда. Дал указание Сириусу Рон. Сириус вместе с Джинни исчезли в портале, а у Рона будто камень с души упал. Сестру он любит и искренне за нее переживает. Давайте, Заха. Стоп. Рон остановил одного из колдомедиков, кажется, Джейсона Страут. Из портала вышел Дольф. Доброго времени суток. Приветствовал он Рона. Твой зять сказал мне, чтобы я прибыл сюда. Дольф, рад тебя видеть живым и здоровым. Улыбнулся ему Рон. Если тебя не затруднит, мог бы ты доставить меня в Берлин. Попросил Дольф. Времени очень мало, а нужно успеть очень многое. Не переживай, пока ты отсутствовал, твои ребята подсуетились и занимаются еще оперативнее, чем ты мог бы ожидать. Рон пожал руку Дольфу. В принципе, твое отсутствие больше не критично. Я должен присутствовать при рождении новой державы. Не согласился Дольф. Дело моей жизни. Ладно, ладно. Поднял руки в знаке капитуляции. Такие ребята, как ты, мне бы пригодились и в моем новом мире, но раз уж... Прости, Рональд, но здесь у меня обязательства перед моим народом. Приложил руку к груди Дольф. Не хочу показаться неблагодарным, но ты бы на моем месте поступил бы так же. Да я не в обиде. Махнул рукой Рон. Может, это твоя судьба. Кто я такой, чтобы вмешиваться? Ты уже вмешался, десятки раз. Покачал головой Дольф. Вернее будет спросить, когда вмешательств будет достаточно. Не поспоришь, рассмеялся Рон. Тогда последнее вмешательство. Хватай руку. Рон отправился в Берлин, доставлять Дольфа на рабочее место, а народ медленно и неуверенно шел в портал. Среди них была и ползучая Беллатриса Лангботтом, в девичестве Блэк. Так-так-так. Рон вернулся, когда портальная комната уже была пуста. Их с Дольфом чуть не размазало по антиоперационному щиту, поэтому пришлось задержаться на выяснении отношений с правоохранительными органами ГДР. Значит, все ушли. Ну, что же тогда мне медлить? Рон вступил в портал. Примечание. Дамы и господа, снова скажу вам, что это не последняя глава. Да, может и похоже, но, как говорил Джон Рэмбо, ничего не кончилось. В следующих главах, а может и главе, нет, скорее всего главах, будут поставлены все точки, выяснены отношения и доведены до логического конца злоключения и приключения некоторых персонажей. Я сказал, хау. Глава 29. Раздел. Рон сделал шаг в портал и вышел прямиком в собственном дворце. И никаких тебе гор трупов, катастроф и терактов, довольно подумал он. Встретил его дежурный по портальному залу, который Рон сказал построить братьям. Те, как видно, все выполнили досконально, даже вывеску поставили. Добро пожаловать домой, Рон. Рону стало как-то приятно на душе, отчего он добродушно улыбнулся дежурному, который от этого вытянулся в струнку и начал активно потеть. Рон вспомнил, что это последствия его репутации среди подданных, которые считают, что гневный Рон не так опасен, как улыбающийся доброй, отеческой улыбкой. «Расслабься, солдат», — разрешил дежурному Рон. «Доложи куда следует». «Есть, ваше величество», — козырнул дежурный и взялся за телефонную трубку. «Однако», — удивился Рон, — «солдат, сколько времени прошло с моего отсутствия?»